Я использовал этот способ, и мои патроны сохранились в Гвиане под проливными дождями и не пострадали, пролежав целую неделю на дне реки. Штук 30 я привез обратно во Францию и спустя 2 года использовал их в Марокко. Примечание автора. Допустим, а фитили, насколько я знаю, они на деревьях не растут. У тебя плохая память. А Жозеф тот, вероятно, помнит, что у меня был еще и левый карман из каучука, и он закрывался, как эти кожаные бутылки, которые у вас в Каталонии называются козлиной шкурой. Вот именно, козлиная шкура, подтвердил Жозеф. Так вот, в этом карманчике у меня лежало 300 непромокаемых фитильков. И кроме того, формочка для пуль, прибор для набивки гильз и пробойник 8-го калибра. Пробойник для нарезки пыжей? Ну из чего? Ах, граф Альбер де Вильрош, хоть ты и заядлый путешественник, но ты не очень изобретателен. Из чего я делал пыжи? Из древесной коры, из кожи, из чего угодно. А порох и свинец везде найдутся. Фургонщики снабжают всю Южную Африку. Все это верно, не спорю. Но что толку в этих разрывных пулях, в латунных гильзах, во всех этих твоих приборах, если у тебя нет оружия хотя бы самого плохонького пистолетика? А вот представь себе, что я едва проработал 3 дня у моих чернокожих хозяев, как кто-то притащил целую кучу европейского оружия. Я взглянул и весь затрясся. Я увидел 3 больших карабина 8-го калибра и сразу их узнал. Должно быть, это наши, черт возьми. Они лежали на плоту, который куда-то уносил меня. Сам не знаю куда, потому что у меня был отчаянный приступ лихорадки, и плот опрокинулся. Не понимаю, как ты спасся. Ты мне сейчас расскажешь.